Глава 51. Дровосек. Встреча в ресторане у меня была с дизайнером интерьеров, красивой блондинкой, ухоженной, с профессиональной улыбкой, приятным голосом и огромным желанием угодить заказчику, то есть мне. Проблема была лишь в том, что меня интересовал проект моей квартиры, а ее я сам. Через несколько минут разговора стало понятно, что придется искать новое агентство. А сейчас мне оставалось лишь дождаться своего заказа, пообедать и проститься с девушкой. Ах да, еще можно полюбоваться видом. И нет, не тем, которые мне так открыто и грубо демонстрируют, я бы сказал, даже навязывают, а из окна. Как бы я ни злился на корегласку, но менять ее на всякий суррогат не хотел. «Добрый день, Константин Вениаминович!» А вот и она. Обернулся и увидел не только Элю, но и ее подругу. Но насторожила меня слишком милая и довольная улыбка девушки, аж в горле пересохла. «Здравствуйте, Элли и ее прекрасная спутница. Желаете присоединиться к нам?» «С радостью!» Элли ответила за двоих и села рядом. Она углубилась в меню, а я стала ждать представления. Место у меня самое лучшее, в первых рядах, так сказать. Улыбка заиграла на моих губах. Ну, давай, корегласка, ни одному же мне сходить с ума от ревности. «Костя, я думала, мы встретимся в более интимной обстановке». Обратилась ко мне по имени дизайнер, хотя мы с ней на «ты» не переходили, и по имени я не разрешал ей себя называть. «Алина», — начал я. Но девушка перебила, поправив свое имя. «Амина». Если на чистоту, мне было все равно, как ее зовут, но я извинился. «Да, прости, Амина. Думаю, этот ресторан отлично подходит для разговора. Ты ведь хотела показать мне проект коттеджа?» А девушки заодно выскажут свое мнение. Взгляд со стороны иногда очень полезен. Пусть Эля не думает, что это личная встреча. Я хочу, чтобы она знала, что происходит. Я уже давно собирался ей сказать, что выставил квартиру на продажу и купил коттедж. А еще собираюсь посадить дерево и окольцевать одну вредину. Я, кажется, забыла папки в машине. Может, в другой раз? Второго раза точно не будет. Но ответить я не успел. В разговор вмешалась корегласка. «На когда вы собираетесь перенести встречу?» Эля открыла свой планшет и загрузила расписание босса. «Я, как временный секретарь Константина Вениаминовича, помогу вам определиться». «Я? Мне нужно посмотреть свой ежедневник». «Хорошо». Эля не убрала записи, а выжидающе посмотрела на Амину. Ее взгляд буквально заставлял девушку сию секунду найти злополучный блокнот. «Знаете, я, наверное, схожу в машину и принесу проект», — сдалась девушка. «Я уже знал, что назад она не вернется». «Прекрасно». Эля светилась, как безумное солнышко, а бедная девушка уже убегала прочь из ресторана. Я едва сдерживал смех. Мои попытки скрыть его за кашлем вряд ли можно назвать удачными. По крайней мере, подруга Эли меня рассекретила. Официант принес блюдо, и это дало мне несколько минут, чтобы вспомнить, зачем отпрашивалась Эля с работы. Но стоило поймать девчонок с поличным, как корегласка ловко извернулась. «Константин Вениаминович, я как раз устранила неполадку и приехала в торговый центр за новым ковром». Только вот кое-кто забыл, что я уже был у нее в гостях, и никакого ковра там и не было. «А это?» — я кивнул на два пакета, чем напугал спутницу Эли. «Это мое. У меня сегодня ответственное мероприятие». И взгляд такой, что страшно в сторону этих пакетов даже смотреть. «Мы встретились несколько минут назад и решили перекусить». Эля даже не запнулась, сочиняя на ходу новую ложь. «Ну что ж, посмотрим, как далеко ты готова зайти». «Отлично, тогда я вам помогу с ковром. У меня как раз свободное время есть. К тому же вам не придется заказывать доставку. В мой хаммер влезет ковер любого размера». Я думала, она сдастся, признается в обмане, но кореглазка решила идти до конца. Она поблагодарила меня за помощь. Телефонный звонок прервал мое восхищение. Амина обиженным голосом заявила, что не сможет оказать мне услуги. Я, собственно, не особо их и желал. Но, отложив телефон, хмуро посмотрел на Элю. «Из-за вас мне отказывает уже третий дизайнер. Если я не найду другого, то заниматься моим домом будете вы сами, ясно?» Первый раз Элли забыла отменить встречу, и сотрудник прождал меня больше часа в ресторане. Второй раскритиковала проект прямо при дизайнере. Правда, она не знала, что это он. Я зря поинтересовался ее мнением при нем. Нужно было поговорить, когда мы останемся наедине. И вот сегодня. «Да ради бога!» — отозвалась девушка, даже не понимая, как радует меня своим согласием. «Это значительно упрощает мне задачу. Ведь этот коттедж не просто мое новое жилье. Это дом, в котором я надеюсь жить вместе с ней». «Хотите сказать, что это так просто? Что вы можете подобрать мне нужный интерьер? Как можно больше свободного пространства, света, минимализм во всем, особенно в декоре. В отделке использовать максимально природный материал, камень, дерево, кожа. Все, что говорила Эля, мне очень нравилось». «Вы приняты. Поздравляю». «Что?» «Я и так совмещаю должность вашего секретаря и работника экономического отдела». «Вас никто за язык не тянул», — усмехнулся я. «Кристина, вы ведь не будете возражать, если я украду вашу подругу?» — поинтересовался, когда с блюдами было покончено. Девушка улыбнулась и покачала головой. «Предательница», — сказала одними губами Эля. «Всегда пожалуйста», — также ответила ей подруга. А я сделал вид, что не заметил их милой беседы. Меня сейчас интересовал поход по магазинам, вернее, возможность вернуться в квартиру Эли. Есть у меня там одно незаконченное дело. Элина. Белоснежный ковер отлично вписался в мой интерьер. Но важно другое. Он очень мягкий и теплый, приятный к телу. Вот сейчас очень даже кстати оказался. Я лежала на спине и смотрела вверх на белый потолок. В теле истома, в мыслях розовый сироп, а Костя продолжал сводить с ума своими поцелуями. «Эль, давай мириться». «Еще раз? Боюсь, я не смогу». Костя засмеялся и притянул к себе. «Эль, ты станешь моей девушкой». Я не сразу осознала услышанное. «Девушкой?» «Да, официальной. Что скажешь?» «Угу». Слов у меня не находилось. «Вот и отлично». Костя поцеловал меня в нос. «Значит, через неделю мы ужинаем с моими родителями». «Что?» — ахнула я. «К чему такая спешка?» «Мама уже несколько месяцев ждет, чтобы познакомиться с тобой». «Что?» Я уже ничего не понимала. «Ты рассказывал обо мне своей маме?» «Не бойся. Я не говорил о сексе без обязательств». Я прикрыла глаза и сосчитала до 10. «Кость, для тебя было все серьезно с самого начала?» «Да, но если тебе проще было начать с...» «Нет». Я просто испугалась и сказала глупость, а потом уже... Я махнула рукой. Какая же глупость! Столько нервов, ссор, обид и недопонимания только потому, что в какой-то момент я испугалась и обманула. Прикрылась ложью, как щитом, чтобы не пострадала моя гордость. Мы переглянулись и засмеялись. «Я тебя люблю», — признались мы одновременно.